подставное лицо, отчего же подставное, дельное, а кто им верховодит? Ни за что не поверю, что такая шайка-лейка без хозяйской руки промысел ведет. Федор Кузьмич как-то странно дернулся и покачал головой. Лев Николаевич, не надо вам сие знать, да и мне, неужто сам губернатор, я вам в таких делах не помощник, осторожно ответил городовой. Сами понимаете, жена, дети, птица я невеликая, раздавит и не заметит, коли нос куда-то не туда сунут. Хорошо, кивнул молодой граф и, подойдя к столу, взял специально заготовленный кошелек с отложенными 10 серебряными рублями, вручив их со словами: «Как и обещал, рад стараться», — широко улыбнулся Федор Кузьмич. «Если эти трое объявятся, дай знать, особенно хромой, они не объявятся», — криво усмехнулся городовой. «Если спаслись, то уйдут из города, пересидев, им тут не жить, больше мы их никогда не увидим». На этом они и распрощались. Федор Кузьмич застал Льва Николаевича за утренней тренировкой, которую, в целом, он при нем и завершил, после чего отправился на завтрак, точнее, на обед, если говорить честно, но здесь его именно так называли, принимая в полдень. Укреплять свое тело молодой граф начал почти сразу, как понял, в какую историю вляпался, и теперь плотно работал на брусья, турнике и с отжиманием, ну и гирями баловался с прочим подручным. В целом он для начала пытался прогнать сам себя через адаптированный курс молодого бойца. Слишком уж тело реципиента оказалось изнеженным. Да, понимание кинетики боя многое давало, но он был далек от идеи айкидо и прочих форм изящной словесности, как говорил его тренер на заре карьеры. Разумеется, упражнялся он по возможности не на виду, да и слуг прикармливал, чтобы лишнего не болтали и слухи ему сами собирали, тратя на это часть тех денег, которые ему выделяла тетушка. Специально для того, чтобы он вел подобающий молодому графу образ жизни. В ресторациях питался, одевался прилично, в карты мало-мало мог поиграть по маленькой и так далее. Вот с них все, что мог, не вызывая подозрений, Лев Николаевич и откладывал, на черный день. Опять этот странный запах, скривилась Пелагея Ильинична. А разве настоящий мужчина не должен быть вонюч, могучий, волосат, вежливо осведомился племянник, выдавая уже дежурную шутку. Так-то после тренировок он обтирался влажными полотенцами, однако, кое-что оставалось, вот тетя и бурчала. Мужик, да, мужчина, нет, начала была она свою большую ответную реплику, но Лев ее перебил. Полно вам, тетушка, к чему эти споры, о вкусах не спорит, как говорил один мудрец, о запахах тоже, может это у меня от природы, как их феромоны выделяются, что, феромоны, с видом, словно все знают, что это такое, повторил племянник. И все же, откуда этот запах? Я люблю утренние прогулки, а за все нужно платить, ответил Лев Николаевич с немалым раздражением, уставившись на тарелку овсяной каши. Вы, мой мальчик, зря на нее так смотрите. Очень полезная для здоровья пища. Ее вкушает сама королева Великобритании. Граф улыбнулся и выдал всему семейству адаптированный анекдот про овсянку, собаку и сэра Генри. Мельбурн, кто это так грустно воет на болоте по ночам? Спросила королева Виктория. Собака Пальмерстон. Да, а отчего же он так воет? Овсянка, мэм, пожал плечами лорд Мельбурн, подкладывая королеве еще каши. Вот любите вы все перекручивать, мой мальчик, фыркнула тетушка, впрочем, смешливо. Видимо, представила себе сценку живо и ярко. Овсянка, мэм, развел руками лев, отчего теперь уже засмеялись все за столом. Так завтраки у них и протекали. Хотя, конечно, Лев Николаевич не нанимался тамадой, а потому частенько помалкивал, ибо на таких приемах пищи постоянно что-то обсуждали, в том числе дельное, ибо вечером могли быть гости, да и даже в обед, а завтрак проходил в тесном семейном кругу, как правило, но не всегда. Вот как сейчас, распахнулась дверь, и вошедший дворецкий доложился: «Прибыл Николай Иванович Лобачевский, зови». Почти мгновенно сориентировалась Пелагея Ильинична. «И передай срочно поставить еще приборов». Несколько минут спустя в столовую вошел гость. Среднего роста, худой, серьезный, даже какой-то мрачный, хотя глаза горящие, словно бы он чем-то был болен. Топорно поздоровался, несколько растерявшись. Июшкова пригласила его позавтракать вместе, чем вызвало в нем еще большее смятение. Он, видимо, не ожидал явиться к столу. «Я вам посылала столько приглашений», — покачивая головой, сетовала Пелагея Ильинична. «Отчего же вы, Николай Иванович, избегаете визитов к нам? Мне сложно даются такие встречи и в них крайне неловок», — осторожно ответил Лобачевский, все еще смущенные от того, что невольно попал на завтрак. «Но вы все же нас навестили из-за вашего племянника», — ответил он, повернувшись к молодому графу. «Судя по устному описанию, именно вы, Лев Николаевич». «Это так, все верно. Карл Генрихович показал вам мои заметки?» «Да, собственно, из-за них я и прибыл». «А когда вы с заметками ознакомились?» «Сегодняшним утром». «Как интересно», — произнес Лев Николаевич, многозначительно уставившись на тетушку. Та смутилась, но развивать тему не стала, как и сам племянничек, поймавший ее на вранье. «Что-то не так?» — нахмурившись, осведомился Лобачевский. «Неделю назад из книжной лавки при университете мне доставили журналы для чтения. Бесплатно. На месяц. Сославшись на то, что вас мои заметки заинтересовали и вы дали такое распоряжение. Впрочем, вряд ли эта история стоит вашего внимания. Насколько я понимаю, это шалости юных прелестниц». На этих слова дядюшка хохотнул в тот момент, когда отпивал чай. Рот на замке он удержал, опасаясь все вокруг забрызгать, но вот из носа пару струек вылетели ему обратно в чашку. «Ох, простите меня», — промокая лицо салфеткой, произнес он, озорным взглядом поглядывая на племянника. «В те годы юными прелестницами называли совсем молоденьких особ, отчего упоминание в таком ключе Пелагеи Ильиничны и Анны Евграфовны выглядело очень смешно, во всяком случае, в его представлении. Сам-то он порой супругу мог и старушкой назвать, если никто не слышал». «Николай Иванович», — спешно попыталась сменить тему тетушка, — «что же такого было в заметках моего племянника, что вы, бросив все, прибыли к нам в гости? Мне хотелось бы узнать, чьи они на самом деле. Не могли бы вы уточнить вопрос?» — равнодушно поинтересовался молодой граф. «Откуда вы их взяли?» «Они прямо проистекали из того, что было написано в вашей работе», — пожал плечами Лев Николаевич. «Следовательно, я взял их у вас». Лобачевский нехорошо прищурился, смотря прямо и пытаясь продавить дерзкого юношу. Но тот легко выдерживал эту игру, не испытывая никакого дискомфорта. Все ж таки личность внутри молодого тела сидела куда как опытная и повидавшая некоторое дерьмо. От кровавых ужасов во время полевых командировок на заре своей карьеры, то сурового прессинга в кулуарах, под ее закат. Наконец, поняв, что так он ничего не добьется, Николай Иванович перешел к опросу. Лев Николаевич отвечал. Его образования вполне хватало для того, чтобы отвечать собеседнику по существу, не называя именной формул, то есть, описывая сущность явления или принципов. Так и беседовали. Сначала об издании. Лобачевский вдумчиво прошелся по нему и не успокоился, пока не понял, визави действительно понимает, что там написано. Потом поработал с тезисами самого Льва Николаевича, которые по ходу дела оказались изрядно дополнены. Например, молодой граф рассказал про псевдосферу, которая в известной степени описывает модель геометрии Лобачевского, а также про проективную модель Бильтрами и модель Пуанкаре, которые даже набросал на салфетках один, выводя все это из того, что было в работе ректора, да и более поздние вещи, связанные уже с многомерным пространством. Упомянул даже потенциальное подпространство, сиречь варпи кротовые норы. Николай Иванович не давил и даже не пытался. Шел спокойный и рациональный обмен мнениями, лаконично и сухо, что завершилось переходом к следующему этапу, опросу молодого человека с явным желанием проверить его знания по точным наукам, от геометрии до химии. Благо, что молодой граф уже в целом ознакомился с местным положением в этих областях в общих чертах, поэтому почти не прыгал выше головы и обозначал явный фокус физико-математических взглядов и кругозора. 15 минут длилась беседы, полчаса, час, и что Пелагея Ильинична, что Владимир Иванович, что остальные присутствующие мало понимали, о чем идет речь. Ситуация усугублялась еще и тем, что как племянник, так и ректор говорили обрывками, словно бы кусками тезисов. А дальше шло либо возражение, либо согласие, либо дополнение. Этой своей манерой они в чем-то напоминали юристов, оперирующих на заседании суда номерами статей и тезисами, едва ли говорящим что-то для окружающих. «Ну-с», — после очередной паузы произнес Лобачевский. «Удивили вы меня, молодой человек, удивили. Отрадно это слышать от гения, открывшего новый подход к геометрии впервые за 2000 лет. Чуть-чуть польстил ему Лев Николаевич. «Если бы», — махнул Николай Иванович рукой, — «в нашем отечестве всегда так. Даже сам Остроградский, что ныне поливает помоями вас и ваши открытия, в юности был гоним старшими товарищами, сумев получить славную репутацию только через работу во Франции. У нас, знаете ли, Пророков в своем отечестве не принято искать, и любой, кто хоть что-то не по регламенту говорит, уже бунтовщик. А вот ежели во Франции там, в Германии или даже, прости Господи, Туманном Альбионе отметит успехи, то да то это дело славно, и свои сразу же оттаивают, начиная посыпать голову пеплом, оправдываясь, что, де, не разглядели. Не верите вы в наших ученых, криво усмехнулся Лобачевский, а вы никогда не задумывались, отчего они так себя ведут, ведь вы согласны со мной по части их поведения, и не только ученые, куда ни плюнь, обязательно на такого попадешь. Согласен, после некоторой паузы ответил Николай Иванович. Но почему, не понимаю, ответ на поверхности, даже вот я выучился французский язык прежде русского, и так у нас повсеместно, мы умом, постучал Лев Николаевич по голове, не воспринимаем это все своей родиной, мы все там, в Кёльне, в Париже, в Вене, во Флоренции, а здесь просто далекая колония с суровым климатом, которая деньги приносит, глухая деревня, как здесь может что-то славное родиться, криво усмехнулся молодой граф. «Ну, знаете ли, молодой человек», – возразила Пелагея Ильинична. «А он прав», – хмуро возразил супруге Владимир Иванович. «У нас только и разговоров, что о делах в Париже, а тут, лишь прибытки, недоимки и навары. Вон, даже супруг вашей подруги, Анны Евграфовны, что погрузился с головой в дела губернии, мыслит, как ее устроить благостнее, а его изыскания кажутся людям смешными», вызывая в лучшем случае жалостливые улыбки, хотя он старается и о городе печется, однако понимания не находит. «Милый друг», с хорошо заметным металлом в голосе произнесла Юшкова, «давайте не будем обсуждать подобные вопросы в этом доме». Лобачевский усмехнулся. «Вот видите, Николай Иванович», расплылся в широкой улыбке молодой граф, «так что не унывайте и пишите, например, Гауссу. До меня доходили слухи, будто он и сам интересуется не евклидовой геометрией, но опасается. Ну что же, господа», — произнес Лобачевский, вставая, ибо дальнейшая беседа его уже не интересовала, «я вынужден вас оставить, и могу сказать, что приятно удивлен. Можете считать, что Лев Николаевич прошел собеседование и уже зачислен на физико-математический факультет Казиннокоштным 2. Я о том сегодня же дам распоряжение», с чем и удалился, формально раскланившись. «И как это понимать?» – спросила Пелагея Ильинична у племянника. «Милая моя тетушка, а разве есть разночтение?» – улыбнулся ей Лев Николаевич. «Мы с братом Коленькой, видимо, будем учиться на одном факультете. Вы этому не рады?» – тетушка нервно дернула щекой. «А как же карьера дипломата?» – осторожно поинтересовался Владимир Иванович. «Я едва ли подхожу для дипломата», – пожал плечами молодой граф. «Мне, признаться, до сих пор стыдно за ту выходку с Эдмундом Владиславовичем, и только за нее», — поинтересовался дядюшка с озорным взглядом, видимо, уже знал о той драке с деловыми. «Может быть, вы желаете выбрать себе военную службу? Я, право слова, не осилю. Мне лучше вообще горячительным не увлекаться. А какой же гусар без пуншу или шампанского? Вот, опять напьюсь и чего-нибудь устрою, генералу в морду дам. С меня станется, на сем карьеру свою и завершу. Ой ли?» Прищурился дядя, который, видимо, уже раскусил ту уловку племянника. И Лев Николаевич, желая уклониться от опасной для него темы разговора, начал уводить ее в сторону анекдотами. Продолжив тему Шерлока Холмса, только более натурно, если можно так сказать. Впрочем, дядя особенно и не давил, так, слегка подурачился. Тетушка же была молчалива как никогда, потому как ее непутевый племянник расстроил все планы, что она с таким усердием возводила. Ведь действительно с таким характером не стоит идти в дипломаты. Да и разговор его с Лобачевским выглядел очень странным. Лев же после завтрака решил прошвырнуться по магазинам и прицениться. У него появились кое-какие мысли на тему того, как раздобыть достаточно большие деньги для должной самостоятельности. Ни казенный кошт на учебе, ни содержание от тетушки, ни тем более подарки любовниц его не радовали от слова совсем. Он хотел сам. Все сам гордости предубеждения, один и псевдосфера, и модели Бильтрамис Пуанкаре появились уже после смерти Лобачевского, став доказательствами его правоты. Два казиннокоштный студент содержался полностью за счет государства, взамен он должен был 6 лет отработать там, где ему укажут, обычно на госслужбе чиновником или преподавателем. За счет таких ребят в первую очередь закрывали вакансии во всяких отдаленных местах, куда никто добровольно обычно не ехал. Часть 1, глава 5, 1842, мая, 2, Казань, Пелагея Ильинична стояла у окна и наблюдала за племянником, за львом. Ну а за кем еще? Он как раз возился сейчас в своей импровизированной химической лаборатории на заднем дворе особняка. Навес, столик, какие-то крепежи и стеллажи. Все настолько наспех и ненадежно, что ей казалось, ей-ей обвалится. В особняке она ему химией заниматься не разрешила, вот он на улице и разместился. Хотя и против этого Юшкова была поначалу. Но супруг настоял, дескать, он переговорил со знакомыми, и они подтвердили вдохновленность Лобачевского. Так что в этой накаляющейся обстановке они вполне могли потерять племянника, Николай Иванович его бы даже у себя поселил, если бы не пробил Леве полный пансион при университете. Подействовало. Тетушка перестала бухтить и в известной степени самоустранилась. Выпускать из рук перспективного племянника ей не хотелось, а в том, что этот гадкий утенок уже явно превращался в красивого лебедя, она сообразила, хотя и удивилась немало, ведь в письмах покойной сестрицы, в бытности ее опекуном, именно лев оценивался слабее всего. «Вы думаете, что из этого выйдет что-то толковое?» – спросила Анна Евграфовна, которая вот уже час как гостила у них в особняке, и теперь, стоя у окна, они с тетушкой наблюдали за тем, как молодой граф возится с чем-то во дворе. «Признаться, я даже понятия не имею, что он делает и зачем», — спросила, но он как-то слишком мудрено ответил. «А что он купил для этих дел? Вы разбираетесь в химии?» — немного удивилась Юшкова. Впрочем, чуть помедлив, она извлекла непонятно откуда небольшой листочек, сложенный в несколько раз, и протянула своей товарке. Та его развернула и внимательно пробежала глазами по строкам. «Ничего не понимаю», — супруг также сказал. «И не только он. Я обратилась к директору первой гимназии за советом. Очень приятный мужчина», — кивнул Шипова. «И что же, он не прояснил ситуацию, собрал консилиум, но ничего не вышло. Вся беда в том, что они лишь разводили руками. Из этого набора», — потрясла она листком, который вернулся к ней, — «они вычленили несколько опытов. Да только оставались при этом незадействованные ХМ. Реагенты, они самые», — кивнул Юшкова. «Поэтому я жду итогов с изрядным нетерпением. И давно Лев уже занимается этим, со вчерашнего дня. Сначала возился с серной кислотой и селитрой, а потом еще и с ватой. Сегодня с утра, как сказывали слуги, поджигал что-то. Сейчас же что-то мешает и переливает. Вон бутыли с угла стоят, там ацетон и касторовое масло. Мда», — покачала головой Анна Евграфовна, отхлебнула чая и решила сменить тему. «Вы знаете, что он на медне явился к Карлу Генриховичу и заплатил за чтение выданных ему журналов? Заплатил 3 рубля, тот больше взять не решился, разрешив ему подержать их у себя еще 2 месяца, сверхоговоренного. А не продешевил ли наш торговец?» — усмехнулась Юшкова. «Он вообще брать денег не хотел, опасаясь моего гнева. Но ваш племянник пообещал ему ноги переломать, и Карл Генрихович решил не искушать судьбу. Что-то мой мальчик слишком часто стал распускать руки», — скривилась тетушка. «Сначала эта ужасная история с Эдмундом Владиславовичем. Теперь это. А вы разве не слышали об истории на Оренбургской дороге?» «Нет. А что там произошло?» — и графиня Шипова пересказала. Коротенько, минут на 15. Благо, что она заплатила очень немаленькие деньги и сумела восстановить историю в деталях. «О боже!» — ахнула Юшкова в который раз, качая головой. «Не могу поверить, что это мой племянник. Отчего же он нам ничего не сказал?» «Так он никому ничего не сказал. Но делом заинтересовалась полиция. Все ж таки нападение на графа. И, судя по всему, с нашим польским другом все вышло совсем не случайно. Лёва же всегда был таким паинькой. Был. Люди порой меняются», — пожала плечами Анна Евграфовна. «Может, он так тяжело переживает гибель родителей? Это объяснило бы ту гордость, злость и обиду, с которой он воспринимает мою помощь. Сложно сказать. Машенька мне рассказывала, будто с ним какой-то приступ случился в дороге. С тех пор сам не свой. Они его не узнают. И с их баллонкой тоже какая-то беда. Раньше она больше с Машенькой ходила, а Леву чуралась. Теперь же шагу от него не отходит. Вон, поглядите», — кивнула Пелагея Ильинична на небольшую белую собачку. «В церковь ходили? А что там сказать? Непутевый племянник взялся за ум? Тем более, что сам Лева исправно посещает службу каждое воскресенье. Все чин по чину. А чем спрашивать? На что сетовать?» — действительно улыбнулась Анна Евграфовна. «Другое дело, что он отдалился от всех и как-то замкнулся. Раньше болтал без умолку, утомляя всех своими рассуждениями о морали. Сейчас же, если и говорит, то либо шутку какую, либо по делу. Вставать начал ни свет ни заря. Читает много, упражняется. Калинку этим увлек. Теперь они оба на завтраке воняют, как портовые грузчики. А что за упражнения такие? Увы, выяснить мне пока не удалось. Хотя я особо и не пыталась. Лёва же, при попытке расспросить, отшучивается в своей обычной манере, а Коля, насупившись, молчит. Какие-то новые шутки. Может, и новые, а может, он уже их где-то сказывал. Мне это неведомо. Истории про мальчика Вовочку. Да порой они такие пошлые, что вгоняют меня в краску, а Владимир Иванович смеется, аки молодой жеребец, ему такая пакость по душе. Что же он такого говорит? Усмехнулась графиня. Даже не хочу повторять. Прошу вас, мне очень интересно. Нет, сие постыдно. Пелагея Ильинична, с легким сарказмом на лице произнесла Анна Евграфовна. Разве могут быть между подругами какие секреты? Ну-с, извольте. Как-то на занятии учитель спросил у Вовочки, отчего людей больше, чем обезьян. И он ответил КХМ. Пелагея Ильинична покраснела. Что же он ответил? Будто на деревьях нету никаких удобств для исполнения супружеского долга. Так и болтали. Надо сказать, что анекдоты сыпались из Льва Николаевича как из рога изобилия. Он в прошлую жизнь не думал, что их столько знает, а от него и по всей Казани расходились. Впрочем, сейчас это его волновало в меньшей степени. Более-менее все взвесив, он решил действовать. Оттого и торопился с этим нитролаком, который хотел продать как быстросохнущую, водостойкую краску. Да, несовершенную. Однако в здешних реалиях никаких аналогов не существовало. Точного рецепта он не знал, поэтому решил действовать в лоб. Нитролак – это что? Раствор нитроцеллюлозы. Раствор в чем? Вероятно, в ацетоне. Тот запах, известный ему с детства, очень на это намекал. Поэтому нужно найти целлюлозу, нитровать ее смесью азотной и серной кислоты, растворить и подмешать пигмент, ту же сажу, ну и что-нибудь еще, например, масло касторовое. Лев точно не помнил, нужно оно или нет, оно на первый взгляд оно подходило на роль пластификатора, да и ничего другого, хотя бы условно подходящего не имелось. Наконец, закончив и все проверив, молодой граф перелил во флакон краску и отправился в гости по одному заранее выбранному адресу. Хотя и приведя себя в порядок, все же ехал на переговоры. «Господа», — произнес Лев Николаевич, кивнув, входя в залу, где его встречал Петр Леонтьевич Крупенников и его брат Александр. «Лев Николаевич, рады вас видеть», — осторожно произнес старший. Эта эмоциональная реакция не укрылась от гостя, который, впрочем, вида не подал. Прошел ближе и поставил на небольшой столик свою флягу, после чего сделал два шага назад. «Что сие?» — хмуро спросил старший брат и глава семейного бизнеса один, созданного его отцом. «Быстросохнущая водостойкая краска. Цвет может быть любой. На солнце за год портится, растрескиваясь. Но если в помещении использовать, то продержится дольше. КХМ. А мы тут при чем?» — осторожно осведомился Петр Леонтьевич, все еще напряженный. «Вот не надо со мной играть, не надо». Максимально холодно и жестко, насколько смог, процедил Лев Николаевич, глядя из-под лобья на главу этого семейного бизнеса. В глаза, точнее, куда-то в точку на затылке. «Где вы этих придурков закопали?» — спросил он, заметив, как эти двое вздрогнули, а глазки их забегали. «Впрочем, неважно, все проверите», — кивнул он на флакон. «Обдумайте. И прошу в гости, поговорим. Пигменты можно в широком ассортименте использовать, но надо проверять на их поведение при полимеризации. Объем выпуска зависит от вложений». Выдержал паузу и, кивнув на прощание, вышел. Братья же переглянулись и одновременно потянулись к верхним пуговицам на одежде, чтобы их расстегнуть, а то очень уж душно стало. «Дерзкий», — произнес младший. Откуда только он узнал? Нервно сглотнув, задал риторический вопрос Петр. Он не пошел в полицию и даже не обратился к графине Шиповой, а мог. «Несколько слов, и ее супруг сотрет нас в порошок. Ради любовника жены», — усмехнулся старший. «Дурак ты», — буркнул Александр. «Что?» — взвился Петр. «Ты старший, и решать тебе», — примирительно поднял руки младший брат. «Но послушай меня сейчас очень внимательно. Шипов только недавно стал военным губернатором, и ему надобно как можно скорее показать царю-батюшке, какой он молодец. Смекаешь, что я должен смекать? Эти шайки прикормил еще батюшка наш, но спросит с нас. И за дело, и за сладость твоего характера, и еще за что-нибудь, ведь ты слишком многим уже ноги отдавил. Да и взять с нас есть что. Так что будь уверен, если все правильно подать, генерал сожрет нас с потрохами. Не ради этого юнца, а для своего благополучия. Ты вот сейчас это серьезно? Обалдел старший брат. Более чем. Не знаешь, как эта сопля на нас вышел? Понятия не имею. Кто-то сдал, сказал Петр Леонтьевич и замер, обдумывая. Еще их отец завел себе несколько прикормленных шаек, которые в обычное время жили тихо и спокойно, изредка проказничая и получая от уважаемых людей содержание. Однако, когда становилось нужно, они выходили на дело и могли не слабо так пощипать любого конкурента, который стал увлекаться. Ведь, как известно, добрый словом и дубинкой всегда сподручнее вести деловые переговоры, чем одним лишь добрым словом. И вот эксцесс. Со скуки напали, на кого не следовало, их наказали, хвосты подчистили, от греха подальше. Однако внезапно выяснилось, не все получилось так чисто, как они думали. И этот буйный графенок вышел на них. Более того, набрался наглости явиться и лично угрожать. «Может, от него избавимся?» – задумчиво спросил Петр Леонтьевич. «Нет, ты точно дурак», – покачал головой Александр. Полиция и так возбудилась. Сам рассказывал, сколько денег стоило унять ее интерес. «Если же погибнет молодой граф, как думаешь, на кого подумают?» Шипов будет требовать результата, у них не будет доказательств. Холодно и жестко возразил Петр. Ты сам-то в это веришь? Мда, видишь это? Указал Александр на флакон с краской. Это предложение примирения, если там не болотная жижа. Младший брат пожал плечами и позвонил в колокольчик, взятый со столика. Вошел вышколенный слуга. Прошке это передай, сие краска должна быть. Пущай по дереву ей помалюет и поглядит, как быстро она высыхает. Да смывается водой после засыхания, в один, два и три слоя, уразумел, уразумел, бери ее и ступай тогда, повелительно добродушный тоном произнес Александр, и да, распорядись подать нам самовар, мы попьем с Петром Леонтьевичем сбитня да подождем, пока Прошка все проверит. Разговор не клеился, Петр был настроен очень решительно и собирался поставить на место зарвавшегося мальчишку, Александр же был куда рациональнее. Да что ты заладил? Наконец, не выдержал он и в сердцах бросил блюдце на стол куда сильнее нужного, отчего оно разбилось. Ты чего? Опешил Петр. В их семье как-то было не принято так поступать, даже во время самых острых скандалов. Все ж блюдце, ценный предмет, он денег стоит. Вот ты знаешь, кто нас сдал, кто рассказал этому юнцу о том, что те людишки на нас работали. Да какая разница? Ой, дурак, покачал головой Александр. Или ты думаешь, что он сам на нас вышел? Кто-то под нас копает и использует этого буйного да дерзкого графенка. Они ждут нашего удара и подставляют его специально, чтобы тебя спровоцировать. Ты по своему обыкновению забудешься, велишь его наказать, а дальше понимаешь, что будет дальше. Петр нервно пожевал губы. Отец оставил им 25 каменных торговых лавок, да еще 6 иных, что делало их не только первыми среди прочих в Казани, но и объектом лютой зависти, а в чем-то и открытой ненависти. Тем более, что в их руках имелся еще и Козловский завод, на котором трудилось около 200 человек и выделывалось порядка 100 тысяч кож ежегодно. Отличных кож, которые китайцы с радостью выменивали в кяхте на всякое. Богаче и влиятельнее их людей в Казани попросту не было, если не считать благородных, конечно. В остальном же, желающих их подсидеть или отхватить кусочек от империи хватало. Надо бы с остальными братьями посоветоваться, после долгой паузы произнес Петр. Старшой, что над ними верховодил, сначала надобно понять, какой подарок принес нам юный граф, и сумел ли он переиграть наших ненавистников. Один на самом деле был еще Алексей Леонтьевич Крупенников, который и был настоящим старым братом, но он женился вопреки воле отца на крепостной девушке, выкупив ее, и был изгнан из семьи и лишен наследства. Часть 1, глава 6, 1842, мая 11. Казань. Лев Николаевич чуть пригубил кофе и поставил чашечку на блюдце. «Я рад тому, что мы, наконец-то, можем переговорить с глазу на глаз», — произнес он максимально благожелательным тоном. «И что же вы желаете обсудить?» — улыбнувшись, спросила Анна Евграфовна, не прикасаясь к кофе. «Вроде спокойная и даже в чем-то равнодушная, но в глазах чертики прыгают. Чего добивается моя любимая тетушка? Полагаю, нет нужды озвучивать, не так ли? Это...» «Пожалуй, излишне», — излишне кокетливо ответила графиня. «А чего хотите вы? Простите, вы ведь зачем-то ввязались в эту игру. Какой у вас образ будущего? Какая цель? К чему вы желаете прийти? Или игра для вас самоцель? Но вы ведь не поддерживаете эту игру, Наигранно надула она губки. «Анна Евграфовна, вы красивая женщина, и я бы включился, но есть несколько моментов, важных, очень, настолько, что вся ситуация оказывается весьма затруднительной, если не сказать больше. Неужели из-за того, что вы считаете меня старухой?» Несколько игриво спросила она, но взгляд очень серьезный, настолько, что казалось, ответь себя положительно и страшнее врага не найти. «Побойтесь Бога!» – воскликнул Лев Николаевич, впрочем, негромко. «Как о таком вообще можно говорить? Вы прекрасно выглядите, как в одежде, так и, я уверен, без нее. Посмотрите на свое декольте. А что с ним?» – игриво спросила графиня. «Видите вот этот гладкий переход?» – произнес мужчина, подавшись вперед и осторожно проведя пальцами от кожи грудной клетки на верхнюю часть молочных желез. «Кожа гладкая и упругая, что говорит о том, что ваш бюст все еще полон свежести и молодости, а кожа на лице и шее, особенно шее, она часто выдает старение. Да-с, в костюме нимфы вы должны быть прекрасны, а вы старуха, как можно, а вы пошляк и льстец», — фыркнула она смешливо. «Но продолжайте, Анна Евграфовна, я хотел бы хоть сейчас отправиться с вами в номера, но не могу». «Отчего же? Я могу быть с женщиной только в том случае, если мы на равных или я выше. Положение миньона для меня унизительно». «Глупости», — отмахнулась она. «Для вас, быть может, для меня, непреодолимое препятствие. А текущее мое положение делает любую близость с вами зависимой и потому неприемлемой. Простите великодушно, но, полагаю, вы тоже едва ли захотите иметь отношение с тем мужчиной, который себя не уважает. Мимолетное увлечение и все, не так ли? Так имеет ли смысл начинать? Может быть, но вы сказали, несколько моментов, что еще вас останавливает? Ваше замужество, фу, не будьте таким скучным. Моя женщина, только моя, я ни с кем ее делить не буду», — спокойно произнес Лев. «Какой милый юношеский вздор». «Это не вздор», — ответил молодой граф, придав голосу металла, а взгляд. Анна Евграфовна даже вздрогнула, потому как столь юное создание смотрело на нее взглядом жутким. «Все ж таки начало карьеры там, в той жизни Лев проводил в полевых выходах, и руки у него были по локоть в крови, да и вообще, повидал некоторое дерьмо. Обычно-то он старался себя держать в руках и сохранять нейтральное выражение лица или даже шутливое, но порой он смотрел волком, давая волю той своей натуре, что лежало в фундаменте его личности. И в таком взгляде было мало приятного». «Вы серьезно?» — куда более осторожно спросила графиня. «Свою женщину я ни с кем делить не буду», — словно вбивая гвозди, процедил Лев Николаевич, а рука невольно схватила и крутанула ножик, который лежал на салфетке. Столовый, но все равно, он так опасно и уверенно завертелся в руке, перехватываясь то так, то этак, что графиня впервые в своей жизни испугалась. Она прекрасно знала, что молодые мужчины порой совершают глупости, иной раз совершенно безрассудные и невозможные. Посему, такая решимость, и даже в чем-то экзальтированность, показались ей очень страшными. «Как вы понимаете, уже это сделает наши отношения затруднительными. Несмотря на вашу красоту, я не смогу быть с вами так, как этого желает моя тетя. И для этого вы пригласили меня сюда?» — несколько нервно спросила графиня, испытывая нарастающую гамму чувств, характерных для отверженной женщины. «Не только. Я хотел вам сказать, что если вас устроит моя дружба и самые теплые платонические чувства, то я с радостью готов их вам предложить. Тем более, что это будет для меня приятно. Ведь вы красивы, что само по себе бесценно». «Я вам не верю», — холодно ответила она. Лев Николаевич чуть помедлил, после чего встал со стула. Столик, за которым они сидели, был невысоким, поэтому область гениталий в таком положении у него отлично наблюдалась. «Как вы видите, я не лгу. Мне действительно приятно вас видеть, и мое тело откликается самым искренним природным образом. О боже, Лев!» — чуть покраснев, воскликнула Анна Евграфовна. Впрочем, молодой граф уже вернулся на стул. Этот финт провернуть оказалось проще простого. Из его молодого тела гормоны едва из ушей не лились, а дама напротив имела достаточно откровенное декольте, не говоря уже про довольно приятную внешность и даже красоту. Поняв, к чему дело идет, он просто чуть-чуть позволил себе пофантазировать, и никакого мошенства, ручки-то вот они. Анна Евграфовна сразу смягчилась. «Ох, Лев Николаевич, а вы, я вижу, тот еще шалун», — покачала она головой, — «что естественно, то не безобразно. К тому же, я полностью держу себя в руках. Ох уж ваши принципы, покачала она головой. Кто мы без своих убеждений? Развел он руками. Разве не животные? Признаться, мне еще никто и никогда не признавался в симпатии столь бесхитростным образом. А зачем юлить? Я сказал, что вы мне нравитесь, так оно и есть. В то же время мы не можем быть вместе. Это тоже данность. Представьте, если эти слова я заменил бы на долгие и мучительные игры, в которых вам пришлось бы страдать и угадывать смыслы. Несколько недель, а может быть, и месяцев мучительной пытки. Такое бы вам пришлось по душе, женская душа, загадка. Подмигнула ему графиня и отпила кофе, чуть дрожащей рукой поднимая чашку. Следующие полчаса они проболтали ни о чем. И вот, когда молодой граф собрался было уходить, она, словно невзначай, произнесла: «Будь осторожен с этими купцами». «С какими? Ну же, мой милый мальчик, вы такой сообразительный и неужели не поняли, о ком я говорю? Вот уж не поверю. Вы следите за мной, город у нас маленький, все на виду». «Благодарю», кивнул лев и, поцеловав ее ручку, вышел, а женщина еще долго там сидела и о чем-то своем думала. Лев же сел в ожидавшую его коляску и поехал по делам, которых у него хватало с избытком. На медне ему Федор Кузьмич, тот самый городовой, по просьбе его составил список кузнецов толковых и мастерских железных. Вот туда он и направлялся, планируя оценить их возможности в плане оснащения и компетентности персонала. И так слишком затянул эту встречу. Он-то рассчитывал на то, что графиня вспылит и они по-быстрому разругаются. Но кривая вывела в относительно конструктивное русло. Видимо, опытность женщины и ее здравость сыграли свою роль. Спать с ней он не собирался, как и играть под ее дудку. Поэтому такой разговор был очень нужен, иначе позже его брыкания могли бы перейти в тяжелый и обидный конфликт, даром ему не нужный. А городовой-то молодец, да, не затерялся. Дня через два также тихо поутру явился и доложился, что появились слухи о гибели тех троих разбойничков, которых разыскивал молодой граф. Ну, лев с ним и потолковал вдумчиво, так-то по делу вроде расспрашивая, но по-особому, не столько вопросы задавая, сколько прощупывая утверждениями, которые, как известно, куда лучше провоцируют над всякие откровения, чем вопросы, особенно если они резкие и спорные. Сам же, словно опытный детектор лжи, отслеживал реакция собеседника, его дыхание, взгляд, мимику, движение руками. Федор Кузьмич прекрасно знал, кто именно стоит за всеми этими шайками. Да оно и не было секретом для любого человека в системе. Но он не спешил выдавать эту информацию своему собеседнику. И так тщательно обходил ее, что невольно все рассказал своим уклонением от ответов. И ушел довольный. Ну а что, так пытали словами, так мучили, а он удержался. Еще и денег дали. А Лев Николаевич не стал жадничать и выделил ему целых 5 рублей за эти слухи. Да еще и вдогонку новое поручение дал по сбору информации по кузнецам да мастерским. И не такой, что на слуху, а фактической, включая всяких покровителей и владетелей скрытых. Ему очень понравилось пользоваться этой справочной. А уж как тому пришлось это по душе, не пересказать. При окладе 5 рублей в месяц и кормовых 2 рублях получить за полтора месяца сверху еще 20. Сказка. Тем более, что ничего явно противозаконного он не делал. Попросили собрать сведения о преступниках и их судьбе, ну так и что тут такого, никаких запретов на оказание подобной помощи на нем не лежало. Тем более, что все эти сведения передавали кулуарно и их нельзя было использовать в суде, да и сбор материалов по мастеровых в городе. Кто чем живет, обычное дело, ясное дело, простым обывателям городовой такую информацию вряд ли бы выдал, но после щедрой оплаты услуг и человеческого отношения, ему хотелось помочь Льву Николаевичу. Делиться же с вышестоящим начальством Федор Кузьмич не спешил, отложил вырученные деньги и подумал над будущей своей судьбой. Читать, писать и считать он умел, неладно и складно, но намного лучше, чем у большинства его сверстников того же происхождения. А вот с одобрением начальства, без которого никуда, все было кисло, он был ничей, так получилось. В свое время приняли, да так и мариновали уже лет 10, уже давно бы вышел в старшие городовые, а то и надзиратели, но нет, не удавалось, вот он лямку и тянул, то возьмет кого-то не того, вроде и преступник, только нужный кому-то наверху, и его трогать не стоило, то, наоборот, попутает и пропустит кого, все как-то шло не в попад, а тут он аж расцвел, молодой барин охотно платил за свои просьбы и вполне принимал их исполнение, и начальство зашевелилось, приметив то, что эта серая мышка начала якшаться с аристократом. Это ли несчастье, это ли неудача, В то же самое время в доме военного губернатора Казани, стук в дверь, усталый мужчина, не поднимая глаз, что-то буркнул неразборчиво, и посетитель вошел. Как все прошло, с некоторым налетом боли в голосе, поинтересовался хозяин кабинета, хотя и старался сохранять равнодушие. Он отказал ей. Отказал? С удивлением переспросил Шипов и округлившимися глазами уставился на вошедшего. Где она сейчас? Она пьет вино, посидела в заведении, потом поехала к подруге. Той самой? Да. А почему? Почему этот юноша отказался? Гордец. Заявил, что не пойдет на отношения с женщиной, если она в них выше его, равно как и с замужними связываться не хочет, не желая делить женщину ни с кем. И все? Как-то несколько удивленно спросил Сергей Павлович. Да, и ее это устроило. Точно все? Пока мне добавить нечего. Так найди, рявкнул губернатор. Я хочу понять, почему он отказался. Слушаюсь. И что там с Лобачевским? Словно порхает после визита к Юшковым и того странного разговора с Львом Николаевичем. Я хочу, чтобы ты разобрался, чем дышит этот человек, этот лев, львенок. Он не играет в карты, почти не пьет, при этом занимается странным. Я бы подумал, что он в смуту какую влез, если бы молодой граф тому поляку морду не набил. Все знали, кто он и почему его приглашали в такие места. А тут такая выходка. Все сделаю, Сергей Павлович. Сделайте, уж будьте любезны. Я хочу про него знать все. Часть 1, глава 7, 1842, июнь, 2, Казань. Щебетали птички. Первые лучи солнца уже добрые полчаса прорывались сквозь ночной туман, разгоняя его, а по дорожке в парке у озера Черное бежали двое один. Техника их бега для этого времени выглядела очень необычной, что ли. Правильная постановка ноги и движение руками, дыхание носом в нужном ритме. Так-то ничего необычного, но здесь, в первой половине 19 века со спортом все было очень плохо. Что-то практиковалось только в цирке, да и там, крайне ограничено. В остальном он находился за рамками обыденного и приличного. В армию-то, понятно, он более-менее стал входить лишь после Первой мировой войны, но и аристократы им не баловались. Да и зачем? Максимум длинным клинком учились работать единицы, но и только. О том, что к владению оружием нужно еще добавлять укрепление и развитие тела, никто не думал и не помышлял. Кроме этих двоих, Льва и Николая, молодых братьев толстых, на подлете был еще средненький, но он пока не созрел для полноценных занятий, а эти уже работали, и бегали вот так, и на брусьях с турником крутились, и отжимались, и иное. Лев Николаевич грамотно нагружал себя с братом, быстро приводя это тело в божеский вид. «Фух», — выдохнул Лев, делая остановку на месте, где они обычно меняли нагрузку. «Хорошо, хорошо, тяжко же», — с вялой улыбкой выдохнул брат, пытаясь отдышаться. «Стрельбище бы тут, чтобы после пробежки пострелять на скорость по целям. Ни городской голова, ни военный губернатор сего не позволит. В центре города пальбу устраивать? Вот еще, понимаю», — кивнул Лев. «Дай помечтать-то». «Мечты у тебя», — фыркнул смешливо Николай. «Ты еще не надумал на службу пойти? В гусары-то?» — оскалился молодой мужчина. «Можно и в гусары, хотя это дорого, но дядюшка поддержит. Сам-то ты в артиллеристы метишь», — хохотнул Лев. «Пуля, дура, снаряд, молодец, а меня кобыл любить отправляешь? Как будто в артиллерии их нет», — смешливо фыркнул братец, поддерживая уже ставший традиционной пошлую шутку. И тут же напрягся, очень уж взгляд Льва изменился, да и сам он как-то напрягся, а потом тихо спросил, что-то случилось. Несколько секунд, и из тумана вышло четверо незнакомых мужчин с дубинками в руках, на первый взгляд даже прилично одетых, словно средние руки обыватели, даже ухоженные. Профессию в них выдавал только взгляд, но и это не точно. У того же опытного солдата, прошедшего несколько действительных кампаний, он порой бывал куда выразительнее. Старший брат от их вида немало струхнул, а вот младший наоборот. «Вас как за смертью посылать?» Широко улыбнувшись, произнес Лев Николаевич, чем немало их смутил, но ненадолго. Пару секунд, и старший произнес чуть напряженным тоном. «Нас попросили привет передать, паря». «Долго шли», — фыркнул Лев. «Мне уже казалось, что не дойдете. Как у нашего болезного дела? Голова уже не болит? Может, совесть свело или честь парализовала?» Этот мужчина ничего не сказал, нервно как-то вздрогнул, но промолчал. Он ожидал всего чего угодно, кроме вот такой реакции. Тем более, что этот юнец продолжал свою разминку, словно циркач какой-то, не проявляя ни капли страха, в отличие от его спутника. Но на него заказа не было и лишний раз подставляться не хотелось, поэтому, указав на Николая дубинкой, старшой произнес: «Не вмешивайся и останешься цел», после чего пошел на льва, сам, первый, ибо поведение жертвы выбило из колеи не только его, но и его сподручных, отчего они не решались начать первыми, хотя по обычаю, атаку должны начинать именно кто-то из них, пока он отвлекает терпилу разговором, но не сейчас, вон, переглядывались да оглядывались, опасаясь, что сейчас этому юнцу на подмогу кто-то выступит из тумана, шаг, другой, замах, и удар сверху, которым старшой метил льву прямо по надплечью, но юноша неожиданно довернул корпус, пропуская удар, и обойдя противника мягким танцующим шагом, четко влепил ему кулаком в челюсть, правильно сжав его, чтобы не повредить себе кисть сильным ударом. Нападающий издал какой-то всхлип и завалился, начав скрести землю пальцами. При этом, что немного удивило, не отключался. Нет, он оказался близок к беспамятству, находясь в состоянии, которое профессиональные боксеры называют «грогги», то есть нечто сильнее нокдауна, но слабее нокаута. Хотя вообще, по своим габаритам и общей прочности тела, он мог дать фору многим, а тут с одного удара сомлел. Вон, пытался подняться куда-то, явно без четкой цели и смысла. Это ему еще подвезло с тем, что тело молодого графа не было в должной степени подготовлено. Иначе таким ударом милый мальчик его бы просто убил, расколов скулу лучевым переломом и подарив обширную гематому мозгу, а не просто разбив морду лица и обезвредив дубинку. Кстати, лев перехватил, руки-то у падающего расслабили, а и по инерции он их вскинул, когда оседал, вот и удалось завладеть его инструментом. Случайно, конечно, чтобы так специально нужно долго тренироваться, и лев на такой успех не сильно рассчитывал, но и не растерялся, подхватил дубинку и крутанул его в руке, заодно разворачиваясь так, чтобы оставшиеся разбойники оказались в полусфере перед ним. Пара мгновений, и враги атаковали, разом, но по уму, явно опытные, заходя с разных сторон, из-за чего фронтальный просто поддавливал, осторожно надвигаясь, а фланговые короткой пробежкой ринулись в заднюю полусферу. Побежал и лев, вперед, пользуясь превосходством в скорости, словно сжатая пружина, атакуя того, что был напротив, центрального. Супостат попробовал отступить, давая своим дружкам время, чтобы отработать по спине этого слишком резвого парня, но ни он, ни они явно не успевали, не готовые к такому сценарию. Поэтому этот разбойник встал в упор и приготовился принимать подачу дубинкой сверху на горизонтальный блок. Удар, но не туда. Замахнувшись, лев просто врезался в своего противника, так и не опустив рук. Вместо этого на сшибке он влепил ему коленом в пах и добавил заднюю подножку, отчего разбойник рухнул навзничь, ударившись головой о довольно мягкий песок, к его счастью. Так что он скрючился и замычал, наслаждаясь массой приятных ощущений. Мгновенный разворот к третьему и тычок ему палкой в корпус, в район солнечного сплетения, принимая лиходея так, чтобы он сам по инерции насадился на такой удар. Почти сразу молодой граф ушел в перекат по песчаной дорожке, специально для того, чтобы разорвать дистанцию с последним бойцом. Тот хоть и не был так резв, но все еще оставался в активе, едва не достал его по спине. Выходя из переката, лев захватил рукой чуть-чуть песка, дубинку-то выронил невольно, чтобы кисть себе не повредить, развернулся и рывком бросился в сторону неприятеля, коротким, буквально в пару шагов, раз, и бросок песка в лицо, вскрик, и взмах дубинкой наобум, сделанный скорее на рефлексах или из-за страха, чем прицельно, а потом и удар, уже кулаком, навстречу, в разрез, левой рукой в челюсть полупрямым, полукроссом, куда лев вложил всю массу и ускорение. Попал, не в челюсть, куда метил, к сожалению, а опять в скулу, но это было не так уж и важно, веса и энергии хватило, чтобы свалить этого деятеля, очень уж он неустойчивую позицию занимал, ну и глубоко нокаутировать, прилетело-то ему душевно, ну вот, а вы боялись, снова расплылся в улыбке молодой человек, поднимая одну из дубинок, в ответ старшой грязно выразился, ему было плохо, но сознание уже вернулось, ты дурак, хохотнул лев. «Вас на верную смерть отправили», не сообразил еще, тот молча и зло уставился на этого до отвращения жизнерадостного юношу. «Можете вернуться и спросить с того, кто вас ко мне отправил, так дела не делаются, ваш выбор», – пожал лев плечами. «Тогда я вам сейчас сломаю руки, все и всем, ну, для красоты, после чего сдам полиции, а брат подтвердит, что вы напали на графа с целью ограбления, хотя и моих слов хватит. О том, как вы будете жить дальше, полагаю, вам рассказывать не стоит, не так ли? Судя по тому, как их всех перекосило, перспективы они увидели очень ясно и отчетливо. Вы не местных, так ведь? Так, нехотя ответил старший. В розыске? Почем нам знать? Ясно. Протянул молодой граф с многозначительным видом. В общем, проваливайте. И быстро. За мной идет присмотр полиции. Не удивлюсь, если вас примут в ближайшие минуты. Так что поторапливайтесь и уходите дворами. Будете должны. Старший молча кивнул. Лев же оправил одежду и предложил ошарашенному брату продолжить утреннюю пробежку. Как ты их, только и выдавил он из себя, когда они удалились на четверть мили. Разговорчики. Не сбивай дыхание. Впрочем, Николай не оставил своего любопытства. И когда они вернулись в особняк, приняв сухой душ, то есть сделав обтирание влажными полотенцами, он снова поднял эту тему. Когда ты сумел выучиться так драться? Сам не знаю, честно солгал Лев. Это шло от души. Я импровизировал, как художник или музыкант, а может, даже и дирижер или композитор. Ты ведь слышал, как они пели? Вот у того, кому я попал дубинкой по ноге, явно было сопрано, а тот бедолага с отбитым хозяйством пытался взять слишком высокую ноту. Ее, пожалуй, и не услышать. Видишь, как старался. Ты хаем я слушай, а ты можешь научить? Не поддавшись на шутки Левы, спросил Николай. А тебе зачем? Я же в армию хочу пойти, в отличие от тебя. А там может пригодиться. В армии? Солдат избивать, что ли? Или ты на войну собрался? Так-то, как я слышал, в армии нужна крепкая печень, карточная удача и компанейский характер. Врут, улыбнулся Николай. Все они врут. Удача в картах не обязательно. Вот видишь, я на Кавказ хочу, серьезно произнес брат. Зачем? Там стреляют. Понимаешь, сделают дырочку, ткнул Лев брата пальцем в лоб, потом не залатаешь. Причем воюют не по обычаям, а наскоками, по разбойничьи, отчего и офицеры гибнут дуриком, и даже порой в плен попадают. Вот для этого я и прошу, научи. Ты не ответил, зачем тебе это? Что у нас от семейного добра осталось? Серьезно спросил Николай. Мы бедны, поэтому я и мыслю сделать себе карьеру в армии. Ее проще сделать в Санкт-Петербурге, чем на войне. Для столичной карьеры нужны деньги, а с ними у нас как раз беда. На Кавказе же при должной удаче я проскочу поскорее обер-офицерские чины и получу подходящее назначение. А дальше, куда удача выведет? Неуверенно улыбнулся Николай. Хороший план, серьезно произнес Лев, а потом заржал. Надежный, как китайские часы. А в Китае делают часы? Не понял шутки Коля. Ты понимаешь, что шанс умереть дуриком у тебя в твоей задумке намного выше, чем добраться до высоты и разбогатеть. Но он есть. И я прошу тебя, помоги. Ты уверен? Идея-то под пули лезть с такими целями совсем не здравая. Уверен. Убьют же. Я же в артиллерию пойду. Коля, ты дурак, уж извини меня, но как ты в артиллерии хочешь карьеру быстро сделать? В рейдах по уму не поучаствовать. Красивых девок на саблю не взять. Врага не пограбить. Это же простая служба до талого. Нам только в артиллерию или на флот дорога. Серьезно ответил Николай. Если окажусь умным, попаду на батарею. Если просто бедным, на флот. Или ты думаешь, что на флоте будет сподручнее карьеру делать? На нашем, криво усмехнулся Лев. Вот-вот, а пехота? Не такой уж я и дурак два, нахмурился Николай. Ну так что, научишь? Хорошо, нехотя ответил Лев. Но сначала нужно укрепить тело, а потом, посмотрим. Ты да и я все еще слишком слабы. И нам бы, к слову, учителей клинка, да и для пистолетов стрельбище было бы не лишним. Я поговорю с дядей. Быть может, он сам возьмется. Чай полковник гусарский. Хоть и в годах, а саблей махать должен, дай Боже. Было бы славно, кивнул Лев Николаевич. А теперь пошли на Голгофу. Куда? Не понял Николай. Усмирять свое тело и живот. Кашу овсяную вкушать. Да ну тебя, фыркнул брат, и они, улыбаясь, отправились в столовую. Не спросишь, кто это такие были? Тихо уточнил Лев. А стоит? Ты же не ответишь. Почему? Судя по всему, наш поручик очень обиделся. Ты разве не слышал? Сергей Павлович написал бумажку одну куда-то в Санкт-Петербург с просьбой уволить его без права ношения мундира. Из-за тех слов, что он тебе сказал. По совокупности, братишка, по совокупности. Позавтракали, отдохнули, и Лев отправился в гости. Дружбы, тяжело вздохнув, буркнул он, забираясь в коляску. «Хотя на такой жаре так и так его приму». Извозчик промолчал. Он вообще был угрюмым и за всю поездку не проронил ни слова, что удивительно. Обычно-то они попадались разговорчивыми, если пассажир был один и их трёп не мешал беседе уважаемых людей. Но ничего забавного они обычно не рассказывали. Так, пустая болтовня, в которой в лучшем случае проскакивали бытовые курьезы. А таких сложных конструктов, будто они водят телегу для души в свободное от доходного бизнеса время, в здешних реалиях не встречалось. Пока. Потому что Лев Николаевич не был вредной букой и попросту рассказал части извозчиков о том, что в Москве такое встречал, не пояснив, правда, за год, и теперь рассчитывал на то, что и в Казани аналогичные ребята заведутся. «Приехали, барин», — буркнул этот извозчик, остановив коляску. «Держи», — протянул молодой граф ему тройную плату. «Здесь больше, чем надо», — нахмурился мужик. «Так и есть. Подожди меня, потом дальше поедем». Тот от этих слов напрягся, но несколько секунд спустя кивнул, и молодой граф с чувством удовлетворения направился в мастерскую к Игнату. История с купцами Крупенниковыми затягивалась. Они молчали, просто полностью игнорировали ту встречу, совсем, вообще, наглухо. Даже эти разбойнички, что с утра напали, не от них был. Об их появлении в городе Федор Кузьмич заранее предупредил, недели за полторы. Более того, сумел выяснить о том, из каких краев они заявились. Этого хватило для нужных выводов, купцы тут ни при чем, у них там знакомств нужных не имелось, зато тот самый обиженный поручик именно туда отправился служить, из-за чего перед Львом возник вопрос, что делать дальше, сподобятся купцы или нет, неясно. Они, очевидно, чего-то боялись, вероятно, воспринимая всю эту историю как провокацию и попытку на них наехать каких-то серьезных игроков, ну и копали, во всяком случае. Федор Кузьмич думал именно так и даже о кое-каких изысканиях Крупенниковых прознал, так что в условиях этой неопределенности Лев Николаевич же решил начать параллельный проект, попробовать. В частности, выбрав подходящую мастерскую, он ее владельцу предложил заказ на булавки, обычные английские булавки, которые в здешних краях еще не изобрели три. Почему? Да кто его знает? Просто так звезды легли. Лев Николаевич не был знатоком истории и немало удивился этому факту, но и клювом щелкать не стал, сразу включился. «Ох, Лев Николаевич!» – заохал Петр, старший сын Игната, когда молодой граф зашел к ним в мастерскую, в ту ее часть, которая выполняла функцию торговой лавки. «Сейчас я позову отца, а вы присаживайтесь, присаживайтесь». Мужчина глянул на лавку, куда этот недотепа пытался его посадить, и едва заметно ухмыльнулся. «Пожалуй, после такого сидения, часть одежды придется выбрасывать. Не следили тут за чистотой, не следили. Совсем. Ой, Лев Николаевич, а чего вы не присаживаетесь?» Удивился вернувшийся помощник родителя, возвращаясь, и тут же получил под затылок от отца. «Куда ему садиться, дурень, почему у тебя там опять навалено? Как идет выполнение заказа?» Проигнорировав эту почти что теплую и ламповую семейную неурядицу, спросил молодой граф. «Все сделал, как и оговаривали», произнес он, вытирая ветошью руки, а потом добавил. «Прошу». Они перешли в производственное помещение, а оттуда к складу. Ну, скорее подсобке, чем полноценному складу. Игнат залез в нее и вытащил корзинку, в которой лежали деревянные пеналы. Простенькие, вроде тех, что применялись позже в школе для пишущих принадлежностей, только сильно короче. Мастер взял наобум первый попавшийся и протянул заказчику. Внутри лежали английские булавки, десяток, крупные такие, но вполне функциональные и удобные. Игнат мог сделать и помельче, но именно такие отлично вписывались в текущие нужды. В частности, крепление шалей, платков и прочего. Никаких украшений, просто полированные, чуть блестящие от растительного масла, массивные английские иголки. Сколько таких коробок? 3 дюжины. Как и оговаривали, Лев Николаевич поставил на небольшой чистый участок столешницы свой маленький НССР, практически барсетку этих лет, выполненную только из кожи на жестком каркасе, открыл ее и достал оттуда маленький мешочек с серебром. «Это за работу. Премного благодарен», — произнес Игнат, принимая деньги. «Почем ты можешь взять сталь, если сразу много?» «По 6,5 рублей за пуд, барин», — произнес Игнат на южнорусский манер, что для этого региона было не характерно. «Возьми этот пут и наделай заготовок», — сказал Лев Николаевич, выкладывая перед ним еще деньги, и распорядись донести эту корзину до коляски. «Конечно, барин», — расцвел Игнат, предвкушая большой заказ. Лев же подвис, задумавшись. Он ведь хотел как? Правильно, оставить на реализацию эти булавки в приличных магазинах, куда и сам захаживал. Но прямо сейчас он осознал, насколько это все погибельная стратегия. Нужна мода, нужен тренд, а как его создать? Уж точно, не с помощью магазинов, в которых эти булавки утонут в океане подобных им мелочей. «Барин», — тихо спросил Игнат.